301. Единственный способ испытывать новые ощущения — построить себе новую душу. Напрасными будут твои усилия, если ты захочешь чувствовать что-то другое, не чувствуя себя иначе. И чувствовать себя иначе, не меняя души. Потому что вещи таковы, какими мы их чувствуем. Как давно ты это знаешь, не зная этого? И единственный способ получать что-то новое, испытывать что-то новое — это новизна в их переживании. Измени душу. Как? Выясни это сам. С нашего рождения и до смерти мы медленно меняем душу, как и тело. Найди способ ускорить эту перемену. Ведь при определенных болезнях или при определенном выздоровлении наше тело меняется быстро. Никогда не опускаться до того, чтобы читать лекции. Чтобы люди не думали, что у нас есть свое мнение — или что мы опускаемся до уровня публики, чтобы поговорить с ней. Если она хочет, пусть она нас читает. К тому же лектор похож на актера, существо, которое хороший художник презирает. Эдакий мальчик на побегушках на службе у искусства. 302. Я обнаружил, что всегда думаю и всегда внимаю. То и другое одновременно. До определенной степени, я полагаю, это происходит со всеми. Некоторые впечатления так туманны, что лишь потом, вспоминая о них, мы осознаем, что они у нас были. Из этих впечатлений, на мой взгляд, образуется часть, возможно, внутренняя часть двойственного внимания всех людей. Со мной случается так, что две реальности, которым я уделяю внимание, обладают одинаковой значимостью. В этом заключается моя оригинальность. В этом, возможно, заключается моя трагедия и ее комедия. Я пишу внимательно, согнувшись над бухгалтерской книгой, в которой я посредством записей составляю бесполезную историю темной фирмы. И в то же время моя мысль с таким же вниманием следит за курсом несуществующего судна среди пейзажей Востока, которого нет. И то, и другое в равной степени отчетливо, в равной степени зримо перед моим взором. Лист, на котором я осторожно пишу на разлинованных строках стихи торговой эпопеи Вашкиша компания, и палуба, на которой, стоя немного в стороне от просмоленной линии стыков между досками, я осторожно смотрю на выстроенные в ряд шезлонги и выпирающие ноги тех, кто отдыхает, путешествуя. Если меня собьет детский велосипед, этот детский велосипед станет частью моей истории. В картину вмешивается выступ зала для курения, поэтому видны только ноги. Я подношу перо к чернильнице, и из двери зала для курения, почти рядом с тем местом, где я, по моим ощущениям, нахожусь, выходит неизвестная фигура. Этот человек поворачивается ко мне спиной и двигается по направлению к другим. У него медленная походка, а ляжки мало что выражают. Он англичанин. Я начинаю другую запись, пытаюсь понять, почему она была неправильной. Она в дебете, а не в кредите счета господина Маркиша. Я вижу его, толстого обходительного острослова, и судно мгновенно исчезает. 303. Мир принадлежит тому, кто не чувствует. Ключевое условие для того, чтобы быть практичным человеком, состоит в отсутствии чувствительности. Основное качество в практике жизни — это то качество, которое ведет к действию, то есть воля. Но есть две вещи, мешающие действию — чувствительность и аналитическое мышление, которое, в конце концов, есть не что иное, как мышление, соединенное с чувствительностью. По природе своей любое действие — это проекция личности на внешний мир. А поскольку внешний мир по большей части состоит из людей, из этого следует, что проекция личности по сути состоит в том, что мы перегораживаем путь и мешаем другим, раним и раздавливаем их, в зависимости от того, как ведем себя. Так вот, для действия необходимо, чтобы мы не представляли себе с легкостью чужие личности, их боли и радости. Тот, кто испытывает симпатию, останавливается. Человек действия считает, что внешний мир состоит исключительно из инертной материи, Она инертна либо сама по себе, как камень, на который наступают или который отодвигают с дороги, либо как человеческое существо, не способное ему сопротивляться. И потому нет разницы, камень это или человек, ведь, как и камень, его отодвинули или на него наступили. Военачальник — лучший пример практичного человека, поскольку он соединяет в себе чрезвычайную сосредоточенность действия с ее чрезвычайной важностью. Вся жизнь — это война, а сражение есть синтез жизни. Но военачальник — это человек, играющий жизнями, как шахматист играет фигурами. Что стало бы с военачальником, если бы он думал о том, что каждый его ход в игре приносит ночь в 1000 очагов и скорбь в 3000 сердец? Что стало бы с миром, если бы мы были человечны? Если бы человек чувствовал по-настоящему, цивилизации не было бы. Искусство служит выходом для чувствительности, о которой действию пришлось забыть. Искусство — это Золушка, которая осталась дома, потому что так должно было быть. Любой человек действия — бодрый оптимист, потому что тот, кто не чувствует, счастлив. Человека действия можно распознать, потому что он никогда не бывает в дурном настроении. Тот, кто работает, даже если он не в духе, является прислужником действия. В жизни, в большой целостности жизни, он может быть помощником бухгалтера, каковым в ее частном случае являюсь я, но он не может управлять вещами или людьми. Управлению свойственна бесчувственность. Правит тот, кто весел. Поскольку, чтобы грустить, нужно чувствовать. Шеф Вашкиш сегодня заключил сделку, которой разорил больного человека и его семью. Как только он ее заключил, он напрочь забыл, что этот индивид, в котором он видел исключительно контрагента, существует на самом деле. После заключения сделки на него нашла чувствительность. Но только после. Ведь очевидно, что появись она раньше, сделку бы никогда не заключили. «Мне жаль этого типа», — сказал он мне, — «он останется в нищете». Затем, зажигая сигару, он добавил, «в любом случае, если ему от меня что-нибудь понадобится, имея в виду какую-нибудь милостыню, я не забуду, что обязан ему хорошей сделкой и солидной прибылью». Шеф Вашкиш не разбойник. Он человек действия. Тот, кто проиграл ход в этой игре, действительно может в будущем... Ведь шеф Вашкиш щедрый человек, рассчитывать на милостыню от него. Все люди действия таковы, как шеф Вашкиш. Промышленные и торговые боссы, политики, военные деятели, религиозные и общественные идеалисты, великие поэты и великие художники, красивые женщины, дети, которые делают, что хотят. Приказывает тот, кто не чувствует. Побеждает тот, кто думает только о том, что необходимо для победы. Прочее, коим являются неопределенное человечество в целом, бесформенное, чувствительное, хрупкое и обладающее воображением, представляет собой лишь декорации, на фоне которых выделяются эти находящиеся на сцене фигуры, пока не закончится представление марионеток. Доску с квадратиками, на которой возвышаются шахматные фигуры, пока их не переставит великий игрок, который, воображая себя двойной личностью, играет и развлекает всегда сам себя. 304. Вера — это инстинкт действия. 305. Моя жизненная привычка ничему не верить, особенно инстинктам, и мое естественное, неискреннее поведение — суть отрицания препятствий к тому, чтобы делать это постоянно. Суть состоит в том, что я превращаю других в мою грезу, подчиняясь их мнениям. Чтобы, расширив их посредством моих рассуждений и моей интуиции, сделать их моими и, не имея мнения, я могу придерживаться как их мнений, так и каких-либо других, приноровить их к моему вкусу и превратить их личности в нечто подобное моим грезам. Таким образом, я ставлю мечту перед жизнью, о которой мне удается и дальше грезить в словесной форме, другой у меня нет, удерживаясь посредством чужих мнений и чувств других на зыбкой линии моей бесформенной индивидуальности. Любой другой человек — это канал или желоб, по которому морская вода течет только по их желанию, отмечая сверканием воды под солнцем изогнутое русло ее направления более реально, чем было бы, если бы желоб был сухим». Из моего быстрого анализа порой может показаться, что я паразитирую на других, но в действительности дело в том, что я заставляю их быть паразитами моих последующих переживаний. Мое существование обретается в оболочке их индивидуальностей. Я делаю слепки их следов в глине моего духа. и копируя их внутри моего сознания, я последовал по их следам и прошел по их пути дальше, чем они сами. В целом, вследствие имеющейся у меня привычки отслеживать, раздваиваясь, две различные умственные операции одновременно, по мере того, как я избыточно и отчетливо приспосабливаюсь к их образу чувств, я анализирую в себе неизвестное состояние их душ, чисто объективный анализ того, чем они являются и о чем думают. Так, пребывая среди грез и не отказываясь от моих непрерывных фантазий, я не просто проживаю за них усовершенствованную сущность их порой угасших переживаний, но и понимаю и классифицирую взаимосвязанную логику различных сил их духа, которые порой покоились в простом состоянии их души. И посреди всего этого от меня не ускользают их физиономия, их одежда, их жесты. Я одновременно проживаю их мечты, глубины инстинкта, тела и манеру поведения. В широком и цельном рассеянии я помещаю себя в них и создаю, и являюсь в каждом моменте беседы множеством существ, сознательных и бессознательных, анализируемых и анализирующих, которые соединяются, словно в открытом веере. 306. Я принадлежу к поколению, которое унаследовало неверие в христианскую веру и создало в себе самом неверие во все прочие веры. У наших отцов еще был импульс веры, которые они переносили с христианства на другие формы иллюзий. Одни были пламенными приверженцами социального равенства, другие были влюблены только в красоту, третьи верили в науку и в ее пользу. Были и иные, еще большие христиане, которые отправлялись на Востоке и на Запады в поисках других религиозных форм, при помощи которых они могли поддерживать сознание простого существования, пустое без этих форм. Мы все это утратили. Мы родились сиротами всех этих утешений. Каждая цивилизация следует по своему сокровенному пути религии, который ее отражает. Перейти в другие религии значит потерять его и в конечном счете потерять все пути. Мы потеряли его и другие тоже. Затем мы оказались предоставлены каждый самому себе, опустошенные ощущением жизни. Судно кажется предметом, целью которого является плавание. Но его цель не плавать, а добраться до порта. Мы обнаружили, что плывем, но не имеем представления о порте, в котором должны бросить якорь. Так мы воспроизвели в болезненной форме приключенческую форму аргонавтов. Плыть нужно, жить не нужно. Лишенные иллюзий, мы жили лишь за счет мечты, которая представляет собой иллюзию того, у кого иллюзий быть не может. Живя самими собой, мы уменьшились, потому что целостный человек — это человек, который себя игнорирует. Без веры у нас нет надежды, а без надежды у нас нет и самой жизни. Не имея представления о будущем, мы не имеем и представления о сегодняшнем дне, потому что сегодняшний день для человека действия — это лишь пролог к будущему. Энергия борьбы в нас оказалась мертворожденной, потому что мы родились без энтузиазма борьбы. Некоторые из нас застряли в глупом покорении обыденности, заурядные и низменные в поисках хлеба насущного, который они стремятся получить без ответственного труда, без осознанного усилия, без благородства достижения. Другие из нас, принадлежащие к лучшей расе, воздержались от политики, ничего не желая и ни к чему не стремясь, и пытаясь вознести на Голгофу забвения крест нашего простого существования». Непосильное усилие для того, у кого, как у несущего крест, нет божественного происхождения в сознании. Третьи, хлопочущие за пределами души, предались культу смятения и шума, считая, что они живут тогда, когда их слышно, веря, что любят, когда сталкиваются с внешними проявлениями любви. Жизнь причиняла нам боль, потому что мы знали, что мы живы. Смерть не пугала нас, потому что мы утратили нормальное понятие смерти. Но у других, у расы конца, духовного предела мертвого часа, даже не хватило смелости для отвержения и для того, чтобы укрыться в самих себе. Они жили в отрицании, в недовольстве и в безутешности. Но мы прожили это внутри себя, без жестов, всегда замкнутые, по крайней мере, в образе жизни в четырех стенах комнаты и четырех стенах неумения действовать. 307. Эстетика уныния. Раз уж мы не можем извлекать красоту из жизни, попытаемся извлекать красоту хотя бы из невозможности извлекать красоту из жизни. Обратим наш провал в победу, в нечто возвышенное и положительное, с колоннами, в духовную величественность и признание. Если жизнь дала нам лишь тюремную камеру, попытаемся украсить ее, пусть даже тенями наших грез, разноцветными рисунками, отражающими наше забвение на застывшей наружности стен. Как и всякий мечтатель, я всегда чувствовал, что мое дело — творить. Поскольку я никогда не умел предпринимать усилий или осуществлять намерения, творчество во мне всегда совпадало с мечтанием, желанием или устремлением. А совершение жестов — с мечтанием о жестах, которые я хотел бы иметь возможность совершить. 308. Мое неумение жить я окрестил гением. Свою трусость я прикрыл, назвав ее утонченностью. Я поставил сам себя, Бога, покрытого фальшивым золотом, на алтарь из картона, раскрашенного так, чтобы он казался мрамором. Но я не обманул ни себя, ни осознание, что я себя обманываю. 309. Удовольствие от восхваления самих себя. Дождливый пейзаж. Для меня мысль обо всех идеалах пахнет холодом, печалью. Она пахнет тем, что все пути невозможны. Современные женщины так пекутся о своей осанке и внешнем виде, что производят болезненные впечатления эфемерных и незаменимых. Их украшения так их раскрашивают и расцвечивают, что они становятся скорее декоративными предметами, чем полнокровными живыми существами. Драпировка, панно, картины. В реальности зрения они не представляют собой ничего особенного. Сегодня простое накидывание шали на плечи представляет собой жест, выполняемый с большим осознанием зрелищности, чем в прежние времена. Раньше шаль была частью одеяния, сегодня это деталь, вытекающая из предвкушения чистого эстетического наслаждения. Так в наши дни, столь насыщенные, потому что они все превращают в искусство, все отрывает лепестки у сознательного и вливается в переменчивость статичности. Все эти женские фигуры сбежали с ненаписанных картин. Порой в них есть избыточные детали. Некоторые профили обладают чрезмерной отчетливостью. Они играют, притворяясь нереальными из-за избыточности, с которой они, как чистые линии, отделяются от окружающего фона. 310. Моя душа — это таинственный оркестр. Я не знаю, какие инструменты, струны и арфы, литавры и барабаны играют и скрежещут внутри меня. Я знаю себя только как симфонию. Всякое усилие — преступление, потому что всякий жест — это мертвая мечта. Твои руки — это плененные горлицы. Твои губы — это немые горлицы, которые приходят ворковать у меня на глазах. Все твои жесты — птицы. Ты ласточка, когда склоняешься ко мне, кондор, когда смотришь на меня, орел в твоих восторгах равнодушной спесивицы. Ты вся хлопанье крыльев, как лагуна, в которой я тебя вижу. Ты вся окрыленная, вся. Дождь льет и льет и льет, льет, постоянно стеная. Мое тело заставляет дрожать душу от холода. Не от холода, присутствующего в пространстве, а от холода, ощущаемого, когда смотришь на дождь. Всякое удовольствие — порок, потому что все в жизни стремятся к удовольствию, а единственный ужасный порок — делать то, что делают все остальные. 311. Иногда, когда я того не ожидаю или не должен ожидать, удушья от заурядности хватает меня за горло, и я испытываю физическую тошноту от голоса и от жестов так называемого «мне подобного». Непосредственную, физическую тошноту — ощущаемую непосредственно в желудке и в голове, глупое чудо бодрствующей чувствительности. Каждый человек, говорящий со мной, каждое лицо, чьи глаза смотрят на меня, задевает меня, словно оскорбление или гнусность. Я переполняюсь ужасом от всего. Я шалею от того, что чувствую, что их чувствую. И в такие мгновения желудочного опустошения почти всегда случается так, что передо мной возникает мужчина, женщина или даже ребенок, который словно по-настоящему представляет гнетущую меня заурядность, представляет не вследствие моих переживаний субъективных и осмысленных, а вследствие объективной истины, которая снаружи соответствует тому, что я чувствую внутри. Эта истина возникает по волшебству подобия и приносит мне пример для того правила, о котором я думаю. 312. Бывают дни, когда всякий человек, которого я встречаю, более того, люди, с которыми я вынужденно сосуществую каждый день, обретают черты символов, и будь то обособленно или взаимосвязано, образуют поэтические или таинственные строки, которые описывают тенями мою жизнь. Контора превращается для меня в страницу со словами людей. Улица — это книга. Слова, замененные на привычных мне людей или на незнакомых, которых я встречаю, складываются в предложения, для которых мне не хватает словаря, но которые мне удается отчасти понять. Они говорят, выражают, хотя они говорят не о себе и не себя выражают. Так вот, они — слова, и они не показывают, а просвечивают. Но моим сумрачным зрением я смутно различаю, что через эти внезапные стекла, оказавшиеся на поверхности вещей, видно внутреннее пространство, скрываемое и раскрываемое ими. Я понимаю, не зная, как слепец, с которым говорят о цветах. Порой, проходя по улице, я слышу обрывки доверительных разговоров, и почти все они ведутся о другой женщине, другом мужчине, о чьем-то молодом человеке или о его любовнице. Когда я просто слушаю эти тени человеческих бесед, которыми, в конце концов, только и занимается большинство сознательных жизней, меня наводняет тоска от отвращения, тоска того, кого сослали к паукам, и внезапное осознание моей стесненности в обществе настоящих людей. Я словно осужден на то, чтобы быть соседом, равным по имуществу и месту проживания другим обитателям района и смотрящим с отвращением через заднюю решетку магазинного склада на чужую грязь, что накапливается под дождем у подъезда, которым и является моя жизнь. 313. Меня раздражает счастье всех этих людей, которые не знают о своем несчастье. Их человеческая жизнь полна всего того, что было бы чередой тревог для подлинной чувствительности. Но поскольку их настоящая жизнь растительная, то, что они переживают, проходит мимо них, не затрагивая душу, и они проживают жизнь, которую можно сравнить только с жизнью страдающего от зубной боли человека, получившего состояние. Настоящее состояние, заключающееся в том, чтобы жить не замечая самый большой дар, который даруют боги, потому что это дар подобия им, превосходящий, как и они, хотя и иначе, радость и боль. Поэтому, несмотря ни на что, я всех вас люблю, мои любимые растения. 314. Я бы хотел составить кодекс бездействия для высших людей в современных обществах. Общество управлялось бы произвольно и самостоятельно, если бы в нем не было людей, обладающих чувствительностью и умом. Поверьте, это единственное, что обществу вредит. У первобытных обществ было более или менее такое счастливое существование. Жаль, что изгнание высших людей в обществе приведет к их смерти, потому что работать они не умеют. И, возможно, они умерли бы от тоски, от того, что между ними не было бы пространства глупости. Но я говорю с позиции человеческого счастья. Каждый высший человек, который обнаруживался бы в обществе, изгонялся бы на остров высших людей. Высших людей кормило бы, как животных в клетке, нормальное общество. Поверьте, если бы не было умных людей, указывающих на многочисленные человеческие недостатки, человечество эти недостатки и не замечало бы. А чувствительные создания заставляют других страдать вследствие симпатии. Пока же, поскольку мы живем в обществе, единственная обязанность высших людей состоит в том, чтобы свести к минимуму свое участие в жизни племени. Не читать газет или читать их только для того, чтобы знать то немногое важное и любопытное, что происходит. Никто и представить себе не может, какое удовольствие я извлекаю из краткой сводки провинциальных новостей. Сами названия открывают передо мной двери к неопределенности. Высшее честное состояние для высшего человека состоит в том, чтобы не знать, кто является главой его государства, или живет ли он при монархии или при республике. Все, что ему следует делать, это располагать душу таким образом, чтобы происходящие события и вещи ему не докучали. В противном случае ему придется интересоваться другими, чтобы заботиться о самом себе. 315. Потеря времени подразумевает эстетику. Для тонкочувствующих есть сборник бездействия, который включает в себя рецепты для всех разновидностей здравого ума. Стратегия борьбы с понятием общественных приличий, с порывами инстинктов, с требованиями чувства требует исследований, которые не под силу какому-нибудь обычному эстету. За тщательной этиологией сомнений должен следовать иронический диагноз «раболепие» перед нормальностью. Кроме того, нужно развивать расторопность на случай вторжения жизни. Осторожность должна защитить нас от чувствительности к чужим мнениям, а вялое безразличие должно укрыть нашу душу от глухих ударов сосуществования с другими. 316. Эстетический квиетизм жизни, посредством которого мы добиваемся того, чтобы оскорбления и унижения, наносимые нам жизнью и живущими, достигали лишь презренной периферии чувствительности, дальних подступов сознающей души. У всех нас есть то, за что нас можно презирать. Каждый из нас несет в себе содеянное преступление или преступление, которое его просит совершить душа. 317. Одна из моих постоянных забот заключается в том, чтобы понять, как существуют другие люди. Как могут быть души, отличные от моей? Сознание, чуждое моему сознанию, которое, будучи сознанием, кажется мне единственным. Я хорошо понимаю, что человек, который стоит передо мной и говорит со мной теми же словами, что и я, и делает такие же жесты, какие делаю или мог бы делать я, в некоторой степени на меня похож. Однако то же самое происходит с журнальными иллюстрациями, о которых я грежу, с героями, которых я вижу в романах, с драматическими личностями, которые сменяются на сцене посредством изображающих их актеров. Никто, я полагаю, на самом деле не признает реальность существования другого человека. Можно допустить, что этот человек жив, что он чувствует и думает, как ты, но всегда будет оставаться безличный элемент различия, материализованный недостаток. Есть фигуры ушедших времен, образы, духи в книгах, которые являются для нас более реальными, чем те воплощенные безразличия, что говорят с нами с балкона или случайно бросают на нас взгляды в трамваях или задевают нас, проходя по мертвой случайности улиц. Другие для нас лишь пейзаж. Почти всегда невидимый пейзаж знакомой улицы. Я больше воспринимаю как свои, как родственные и близкие некоторые фигуры, описанные в книгах, некоторые образы, увиденные на гравюрах, чем многих людей, которых называют реальными, и которые состоят из той метафизической бесполезности, что называют кровью и плотью. И словосочетание «кровь и плоть» действительно хорошо их описывает. Они похожи на нечто разделанное и выложенное на мраморный прилавок мясной лавки — на мертвецов, сочащихся кровью, словно жизнь, ноги и ребра судьбы. Я не стыжусь этих ощущений, потому что видел, что все так чувствуют. То презрение, что, как кажется, есть между людьми, то равнодушие, что позволяет людям убивать друг друга, не чувствуя, что они убивают, как убийцам, или не думая, что они убивают, как солдатам, является следствием того, что никто не уделяет должного внимания факту, кажущемуся заумным и заключающемуся в том, что другие люди — это тоже души. В некоторые дни... В некоторые часы, которые приносят мне неведомый ветер, и которые открываются мне от того, что открывается неведомая дверь, я вдруг чувствую, что лавочник на углу — духовное существо, что подмастерье плотника, который в это мгновение высовывается из двери над мешком с картошкой, на самом деле душа, способная страдать. Когда вчера мне сказали, что продавец из табачной лавки наложил на себя руки, у меня возникло ощущение лжи. Бедняга, он тоже существовал. Мы все об этом забыли. Мы все, знавшие его, так же, как все те, кто его не знал. Завтра мы забудем о нем еще больше. Но ведь у него была душа, была, чтобы наложить на себя руки. Страсти, тревоги? Без сомнения. Но у меня, как и у всего человечества, осталась лишь память о глупой улыбке над шерстяной кофтой, грязной и кривой в плечах. Это все, что у меня осталось от человека, который был так чувствителен, что убил себя от чувств, потому что в конечном счете из-за чего-либо другого человеку не стоит себя убивать. Однажды, покупая у него сигареты, я подумал, что он рано полысеет. В конце концов, ему не хватило времени, чтобы полысеть. Это одно из моих воспоминаний о нем. Какое еще воспоминание у меня должно было остаться, если это в конечном счете принадлежит не ему, а моей мысли о нем? Передо мной внезапно возникает образ трупа, гроба, в который его положили, могилы, совершенно чужой, в которую его должны были отнести. И я вдруг вижу, что кассир из табачной лавки с его кривой кофтой был в определенном смысле всем человечеством. Это длилось всего мгновение. Сегодня, сейчас он умер. Это очевидно, как то, что я человек. Больше ничего. Да, другие не существуют. Именно для меня замирает этот закат, грузный и окрыленный, с его блеклыми и жесткими цветами. Для меня под закатом трепещет большая река, течение которой я не вижу. Для меня была сделана эта площадь над рекой, поднимающейся из-за прилива. Сегодня в общей могиле был похоронен кассир из табачной лавки. Сегодняшний закат не для него. Но если подумать, он теперь и не для меня, хотя и против моей воли. 318. Корабли, что проплывают в ночи и не приветствуют, и не знают друг друга. 319. Сегодня я признаю, что потерпел неудачу. Меня только изумляет иногда, как я этого не предвидел. Что было во мне такого, что предвещало триумф? У меня не было слепой силы победителей или уверенного мировоззрения безумцев. Я был ясен и грустен, словно холодный день. Отчетливые вещи ободряют. И вещи под солнцем ободряют. Созерцание в безмятежный день, как проходит жизнь, вознаграждает меня за многое. Я постоянно забываю. Забываю больше, чем мог помнить. Мое просвечивающее и воздушное сердце проникается достаточностью вещей. И мне достаточно смотреть на них с нежностью. Я всегда был лишь бестелесным зрением, лишенным всякой души, за исключением смутного воздуха, который прошел и который я видел. Во мне есть нечто от цыганского духа, благодаря чему я позволяю жизни течь, как чему-то ускользающему из рук, ровно тогда, когда движение, направленное на то, чтобы ее получить, спит в самой мысли о том, чтобы это сделать. Но я не получил внешнего вознаграждения цыганского духа, простой небрежности непосредственных и покинутых переживаний. Я всегда был лишь обособленным цыганом, что само по себе абсурд, или цыганом мистическим, что само по себе невозможно. Некоторые прожитые мною часы-промежутки, часы, проведенные перед лицом природы, высеченные в нежности уединения, навсегда останутся со мной, словно медали. В такие мгновения я забывал все мои жизненные устремления, все цели, которых желал достичь. Я наслаждался тем, что был ничем, со всей полнотой духовного благополучия, падая в голубое лоно моих чаяний. Я, наверное, никогда не наслаждался таким незабываемым часом, в который я был бы свободен от духовного фона провала и уныния. Во все мои свободные часы дремала некая боль, невнятно цветшая за стенами моего сознания в других садах. Но аромат и сам цвет этих грустных цветов интуитивно проникали сквозь стены, и та сторона их, где цвели розы, всегда оставалась в смятенной тайне моего существа этой стороной, затушевавшейся в дремоте моей жизни. Река моей жизни впала во внутреннее море. Вокруг моего воображаемого двора для всех деревьев уже наступила осень. Этот круговой пейзаж — терновый венец моей души. Самыми счастливыми мгновениями моей жизни были мечты. Мечты грустные, и я видел себя в их озерах слепым нарциссом, который наслаждался прохладой у воды, чувствуя себя склоненным над ней благодаря предшествующему ночному видению, отделенному от абстрактных переживаний и прожитому в закоулках воображения с материнской заботой о самом себе. Твои ожерелья из поддельного жемчуга любили вместе со мной мои лучшие часы. Гвоздики были любимыми цветами, возможно, потому что они не обозначали изящество. Твои губы сдержанно праздновали иронию своей собственной улыбки. Хорошо ли ты понимала свою судьбу? Тайна, записанная в грусти твоих очей, так затемняла твои отстраненные губы, потому что ты ее знала, но не понимала. Наша родина была слишком далека от роз. В водопадах наших садов вода была пронизана тишиной. В маленьких, шероховатых ложбинках камней, по которым текла вода, хранились секреты, которые у нас были в детстве. Мечты неизменного размера наших оловянных солдатиков, которых можно было поставить на камни водопада для статистического воплощения значительных военных действий, так чтобы при этом у наших снов ничего не было в недостатке и ничто не сдерживало наше воображение. Я знаю, что потерпел провал. Я наслаждаюсь неопределенным наслаждением провала, как тот, кто, изнемогая, ценит пленившую его лихорадку. У меня был определенный талант дружбы, но друзей у меня никогда не было, то ли потому, что у меня их не хватало, то ли потому, что дружба в таком виде, как я ее понимал, была заблуждением моих грез. Я всегда жил обособленно, и тем более обособленно, чем больше внимания обращал на себя. 320-е. После того, как последняя летняя жара лишилась своей суровости, под подернутым дымкой солнцем началась еще не наступившая осень, с легкой грустью, пространно неопределенной, как будто солнце не желало улыбаться. Лазурь была то более светлой, то более зеленой, от самого отсутствия сущности насыщенного цвета. Она была разновидностью забвение облаков, по-разному пурпурных расплывчатых, это было уже не оцепенение, а тоска во всем неподвижном одиночестве, по которому проплывают облака. Наступление настоящей осени затем возвещалось холодом внутри еще не холодного воздуха, блеклостью цветов, которые еще не поблекли, чем-то сумеречным и отдаленным в том, что было оттенком пейзажей и рассеянным обликом вещей. Ничто еще не умирало, но все словно в улыбке, которой тоже не доставало, превращалось в ностальгию по жизни. Наконец наступала настоящая осень. Воздух становился холодным от ветра, слышался шорох сухих листьев, даже если они еще не высохли. Вся земля обретала цвет и неосязаемую форму неопределенного болота. То, что было последней улыбкой, раскрывалось в усталости век, в безразличии жестов. И так все то, что чувствует, или что мы предполагаем, что чувствует, бережно прижимало к груди свое собственное расставание. Звук вихря во дворе плыл по нашему осознанию чего-то другого. Было бы приятно начать выздоравливать, чтобы почувствовать жизнь по-настоящему. Но первые зимние дожди, пришедшие еще в самый разгар осени, безо всякой жалости смывали эти полутона. Сильные ветра, скрежетавшие в том, что замерло, сметавшие то, что было неподвижно, волочившие то, что двигалось, возносили среди неровного клокотания дождя отсутствующие слова безымянного протеста, грустные и почти злобные звуки бездушного отчаяния. И, наконец, осень завершилась среди холода и серости. Теперь наступала зимняя осень. Пыль, полностью ставшая грязью, но в то же время принесшая нечто хорошее, что приносит с собой зимний холод, окончание сурового лета, грядущую весну, осень, которая, наконец, перетекает в зиму. И в высоком небе, где влажные оттенки уже не помнили ни тепла, ни грусти, все благоприятствовало ночи и неопределенным размышлениям. Таким было все для меня до того, как я об этом подумал. Сегодня я пишу это, потому что помню. Осень, которая у меня есть, — это осень, которую я потерял.